Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня два стиха из Евангелия Луки, 24 главы, стихи 28 и 29. «И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Наше внимание сегодня желаем остановить на выражении «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Эти слова заключают в себе молитву или просьбу учеников Иисуса Христа, которые шли из Иерусалима в Эммаус в день воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. События последних нескольких дней – тяжелым камнем лежали на сердцах этих учеников. Они не могли даже оставаться больше в Иерусалиме и решили уйти подальше от всего того, что там происходило. Эти слова были высказаны из глубины тревожных сердец. И это было под вечер, когда солнце начало прятаться за горизонтом и темная ночь надвигалась над землей. Я бы назвал это вечерней молитвой. Обыкновенно вечером мы просматриваем путь прошедшего дня и благодарим Бога за все милости этого дня. Вечером мы также просим о Его охране и благополучии на ночь. Ночь всегда страшнее дня и тьма страшнее света. Большинство страхов приходит ночью, и многие в темноте боятся больше, нежели при свете дня. Есть люди, для которых свет дня является очень неприятным. Это те, кто сами творят дела тьмы, или же создают тьму, то есть что-то злое, чего не смогли бы сотворить днем при свете. Как хорошо иметь Иисуса Христа, как хранителя нашей жизни и днем, и ночью, хранителя жизни временной и жизни вечной. Псалмопевец говорит, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Испыт истинной веры и религии заключается как раз в этом. Когда смерть заглянет в лицо человека, наше лицо, как мы тогда будем себя чувствовать? Будем ли иметь упование на Христа или нет? Если твоя вера библейская вера, то она проведет тебя и в час смерти и сохранит в совершенном мире. А если у тебя только религия, то в час смерти ты будешь в самом ужасном состоянии и положении. О, если бы каждый из нас мог сегодня молиться вечерней молитвой этих двух учеников Иисуса. «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Обратим еще наше внимание на этих двух путешественников. Они шли в селение, которое было километрах в 11 от Иерусалима. Их лица были печальны. Они разговаривали о событиях прошедших дней. Эти события очень беспокоили их и волновали их сердца, потому что в эти дни они утеряли нечто очень великое и важное в своей жизни. Они утеряли надежду, а без надежды очень трудно жить на земле. Они встретились с великим учителем и возложили свои надежды на него, но вот он был убит и погребен в гробу. В 21 стихе читаем, «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Прошло 3 дня, а его нет. Вернее, он уже был живой, но их неверие говорило им, что его нет. Он говорил им об этом, но они пропускали эти слова мимо ушей». Они верили по-своему, как и сегодня многие веруют. Они не верили всем его словам. Но в этот день он еще послал к ним своих свидетелей и сказал, что он уже воскрес. К сожалению, и это не было достаточно, чтобы поверить его слову и иметь мир сердечный. И вот они в пути, ведущим их подальше от этих тревожных событий. Христос знал их сердца, видел их печаль, и теперь подходит незаметно к ним. Начинается разговор, И они открывают ему свои проблемы, свое разочарование и свою печаль. Они не узнали его, но сердца их что-то чувствовали, когда они слушали его объяснение вопроса всех этих событий. Он упрекнул их за неверие и начал опять говорить им то же слово, которое они уже не раз слышали из его уст. Теперь они подошли к месту, где дорога вела их в Эммаус, а он показывал вид, что хочет идти дальше. Он никогда не навязывает своего присутствия, но ожидает, чтобы человек сам пригласил его, и тогда он охотно пойдет с таким человеком, и когда пойдет, то обязательно осчастливит пригласившего его. Так случилось и с этими двумя учениками. Им приятно было в его присутствии, и они даже начали забывать переживания дня. Но вот предстоит разлука, и их сердца встрепенулись. Опять страшная ночь безнадежности. Очень хорошо они сделали, что пригласили его остаться с ними на эту темную, страшную ночь безнадежности. Если бы каждый из вас, дорогие слушатели, сегодня пригласили его к себе, тогда все ваши трудности и все неразрешимые проблемы были бы разрешены им. Он один совершенно знает ваши проблемы, и он один может помочь вам. К удивлению и радости этих путников, он согласился остаться с ними на эту ночь. Когда они дошли до места назначения и сели за стол, чтобы подкрепить свои силы пищей, тогда он начал открываться им. Во-первых, по обычаям того времени и тех мест, хозяин дома занимал главное место за столом и ломал хлеб, предлагая его гостям. Но здесь он садится на главное место, берет в руки хлеб и предлагает его, преломив. Никто не сказал ни слова, потому что его присутствие уже было благословением и радостью для каждого из них. Но когда он преломил хлеб и подал им, вдруг они узнали о причине трепета их сердец и почему радость уже наполняла их сердца. Они увидели в этом незнакомце своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В этот момент он стал невидим для них. Он сделал свое дело и пошел утешать других еще учеников, которые плакали и рыдали о своей потере. Здесь чудное поучение для всех нас. Как часто мы слышим Слово Божие, и наше сердце подсказывает нам, что надо принять это Слово, надо пригласить этого незнакомца в свое сердце, в свою жизнь. Но мы откладываем и теряем радость и благословение, которые могли бы получить от него, если бы, как эти ученики, и мы пригласили его к себе. Иногда мы уже пригласим, но не даем ему места за нашим столом. Мы хотим сами питаться, сами распоряжаться в нашем доме, в нашем сердце, и тогда опять потеря. Там, где ему дана полная власть, там полнота радости, и он обязательно проявит себя. Он всегда желает разделить с нами свои небесные богатства и этим осчастливить нас. «Буду вечерять с Ним, и Он со мною», — говорит Христос в Откровении 3:20. Он не только желает взять наше, но дать нам свое, разделить с нами свои небесные богатства. После того, как ученики узнали Его и убедились, что Он действительно воскрес, ночь уже не была такой страшной для них. Наоборот, они немедленно встали и вернулись в Иерусалим, из которого только что бежали. Они спешили поделиться своей радостью и с другими учениками, укрепить их в уповании на их Господа. И когда они пришли с этой радостной вестью к ученикам, то это привело и самого Иисуса к ним. Он и там открылся, и все вместе они радовались. Друзья мои, над нашим миром нависла ночь ужасов и событий, о которых сегодня так много мы слышим в сводках новостей, и также все это было предсказано в Священном Писании. Никто и ничто не поможет нам. Беда, страдания и всякого рода безнадежность ожидает этот мир. Только Христос может помочь. Пригласите его в свой дом, в вашу семью, в ваше сердце, и тогда вы сможете спокойно спать, несмотря на то, что случится завтра. Но не только над миром нависла ночь, она нависла над вашей душой, над вашей жизнью, потому что вы грешник, а возмездие за грех – смерть. Но примите дар Божий и живите вечно с Ним. Все ли вы пригласили уже Иисуса в свое сердце, в свою жизнь? Сделайте это сегодня, потому что ужас ночи может погубить вас до завтра. Да благословит же всех вас Господь и поможет вам быть благоразумными, пока еще есть день благодати Христовой. О, да благословит Он всех вас!